Глава 629. Выживание в смертельной опасности. Чэнь Жань бежал на максимальной скорости. Внезапно перед ним появилось существо на красном облаке, напоминающее помесь лошади и осла. Чэнь Жань остановился, но существо уже устремилось к нему, собираясь его атаковать. Длинные седые волосы Чэнь Жаня зашевелились, а вокруг его тела начал образовываться сильный ветер. Подпрыгнув на 10 метров вверх, он смог уклониться от атаки. Он, как голубь в воздухе, развернулся и снова прыгнул, приземлившись в 10 метров от существа. Как только его ноги коснулись земли, мужчина тут же продолжил бежать. Все это происходило в течение нескольких секунд. Чэнь Жань сделал все безупречно. Сила семьи Чэнь действительно была впечатляющей. Существо не обратило внимания на Чэнь Жаня. Оно повернулось к королеве. Когда существо выдохнуло, изо рта появились красные облака пара. Тело королевы все еще окутывал фиолетовый свет. Она смогла уклониться от существа и побежала дальше. Казалось, что существо знало королеву. Оно проследило взглядом за ней, а потом помчалось вслед, не обратив внимания ни на кого другого. Хан Сень нахмурился. Похоже, что их наихудшие предположения начали осуществляться. Он не знал, что сделала королева, чтобы привлечь внимание существа. Однако оно преследовало именно ее и не обращало внимания на других. Ситуация, в которой они оказались, перешла из плохой в наихудшую. Из-за спины послышался крик, который означал, что еще один человек обезглавлен. Людей становилось все меньше, а возле них находилось два суперсущества. Шансы на выживание только уменьшались. Хан Сень заметил, что королева неожиданно развернулась и побежала в другом направлении. Она изменила маршрут, и казалось, что она хочет отвести существо подальше от остальных людей. Ее благородный поступок поразил Хан Сеня. Но он не собирался бросать ее и побежал за королевой. Люди, что бежали за Хан Сенем, не стали за ними следовать, а продолжили бежать по прежней тропе. Ворон не отставал. Хан Сень не обращал на них внимания, а полностью сосредоточился на существе, мчащемся на красном облаке. Он на полной скорости пытался его догнать. Это суперсущество также было ужасным, но его атаки хотя бы было видно, и в случае чего от них можно уклониться. Про ворона нельзя было сказать такого, но теперь Хан Сень и королева были ближе к ослу, поэтому ворон не должен был за ними погнаться. Вместо них он должен был продолжить преследовать большее количество людей, которые бежали по склону. Хан Сень и королева из двух зол выбрали меньшее. Теперь у них появился шанс выжить. Королева придумала такой ход в разгар событий. Было потрясающе то, что она на ходу смогла сформировать такой план. Королева продолжала бежать. Ее преследовал осел на красном облаке, но и Хан Сень не отставал от них. Они довольно быстро отдалились от Чэнь Жаня и его людей, которые вскоре скрылись за горным хребтом, продолжая бежать по тропе. Эти двое с большим облегчением вздохнули, когда увидели, что ворон не стал их преследовать, однако теперь их хотело убить другое суперсущество. Хан Сень был безумно счастлив, что они нашли выход из ужасной ситуации. Осел на красном облаке явно уступал по силе ворону, его атаки и движения можно было предсказать, а это было большим плюсом. Убегать от него намного легче, чем от ворона. Королева продолжала применять небесный Го, изменяя направление и все время уклоняясь от существа. Возможно, она не стала бы с ним сражаться, но осел на красном облаке не мог ее легко убить. Хан Сень бежал последним, поэтому он видел, что красные облака начали увеличиваться и окутывать тело существа. Теперь оно стало больше похожим на лошадь, окруженную облаками. Неожиданно существо прыгнуло на 10 метров и догнало королеву. Такое неожиданное ускорение нарушило небесный Го королевы. Хотя ей по-прежнему удавалось уклоняться от атак существа, но между ними больше не было достаточного расстояния, а это означало, что женщина не сможет от него убежать. Похоже, ситуация значительно ухудшилась. Хан Сень прыгнул к красным облакам, укутывающим существо. Пока он был в воздухе, юноша призвал арбалет от души павлина и достал стрелы из Z-стали. С невероятной скоростью он выпустил 3 стрелы подряд. 3 стрелы поразили осла в 3 разных местах, Но Хан Сень не стал смотреть на результат, он быстро прыгнул на землю и продолжил бежать. После его попадания существо громко закричало, а тело осла окутал огонь. Конечно, стрелы не могли проткнуть его кожу, но силы было достаточно, чтобы ее повредить. Осел на красном облаке фыркнул и развернулся, собираясь начать преследовать Хан Сеня. Красные облака выглядели ужасно. Через три шага существо оказалось перед ними. Хотя Хан Сень и не уступал королеве, но он не был намного сильнее ее. Парень остановился, чтобы попытаться справиться с существом. Юноша выиграл для королевы время, воспользовавшись которым она смогла достаточно отдалиться. Обернувшись, женщина громко закричала на существо. Глаза осла снова налились кровью, и он, развернувшись, опять бросился за королевой. Никто из них не смог бы убить суперсущество, но людям удавалось поочередно отвлекать его. Он бегал между этими двумя и начинал сильнее злиться. Но королева и Хан Сень продолжали спускаться с горы, и никто из них пока что не получил ни единого повреждения. Однако, что бы они ни делали, Хан Сень и королева не могли избавиться от своего преследователя. Также они не могли повредить существу, потому что кожа его была невероятно прочна, и люди не могли просто убежать от коня-осла, потому что он оказался очень быстрым. «Это плохо. Если ворон уже убил всех остальных и решит напасть на нас, то мы точно умрем», – закричал Хан Сень королеве. «У нас нет другого выбора», – без каких-либо эмоций прокричала в ответ она. «Ты помнишь кости стражницы? Существа не осмеливаются приблизиться к ним на километр. Может, нам нужно попробовать добежать туда?» – предложил Хан Сень. «Согласна», – королева ответила, не задумываясь. Она изменила свое направление и устремилась к кладбищу костей, которые они проходили, когда поднимались на вершину. Хотя они не были уверены, что суперсущество тоже не станет приближаться к костям, но решили попробовать. В конце концов, у них почти не оставалось выбора. Сейчас люди думали только об одном – добраться до нужного места, до того, как ворон убьет всех остальных. Что касается осла на красном облаке, который был разгневан и обладал большой силой, для них он был лишь незначительным вредителем, если они и дальше будут действовать вместе. Так как Хан Сень и королева отдалились от тропы, по которой поднимались, то им потребовалось некоторое время, чтобы найти ее и кости. К счастью, во время преследования осел продолжил кричать, чем распугивал других существ. Никто не осмеливался к ним приблизиться, что только облегчило передвижение Хан Сеня и королевы. К счастью, их опасения не сбылись. Когда они добрались до останков стражницы, ворона нигде не было видно. Но когда Хан Сень подбежал ближе, чем на километр к костям, осел не остановился, он продолжал преследовать их на такой же скорости и с такой же ожесточенностью. Увидев это, королева и Хан Сень одновременно приподняли брови от удивления. Глава 630. Пойманы в ловушку среди костей. Хан Сень и королева продолжали бежать по намеченному пути. Они молились, чтобы снова не столкнуться с вороном. Но когда пара добралась до самих костей, то увидела, что осел не хочет приближаться. Они очень обрадовались. Королева с Хан Сенем узнали, что обычные существа не подходят ближе, чем на километр, но суперсущества могут подойти немного ближе. Они бежали в 10 метров от костей и не осмеливались отдалиться от них. Хан Сень и королева прыгнули между ребрами скелета, но осел остановился. Он начал громко ржать и был в бешенстве. Однако похоже, что он чего-то боялся. Хан Сень с облегчением глубоко вздохнул и прислонился к кости. Затем, взглянув на нервничающего осла, который не решался приблизиться, парень сказал: «Интересно, какому существу принадлежат эти кости? Скорее всего, оно было величественным, раз к костям боятся подходить даже суперсущества. Мы не можем долго здесь оставаться. Нам нужно хоть чуть-чуть отдохнуть и продолжить свой путь», – проговорила королева. Она присела и, облокотившись на кость, закрыла глаза. Хан Сень кивнул. Юноша знал, что они могут отдохнуть лишь немного, хотя из-за того, что они постоянно использовали взломанные гены, в их телах почти не осталось энергии. Но если бы они сюда не добрались, то, скорее всего, вообще не смогли бы передохнуть. К тому же, они не знали, появится ли ворон. Учитывая его убийственное намерение, Люди понимали, что оставшись, окажутся в ловушке среди костей. Но вскоре они услышали быстрые шаги. Появились Чэнь Жань и его люди. Когда они увидели королеву и Хан Сеня, то были слегка удивлены. Но осел на красном облаке, который выглядел разочарованным из-за того, что потерял свои цели, заметив других людей, быстро оживился. К счастью, всем им удалось уклониться от атак осла и добраться до ребер. Когда Хан Сень и королева увидели, что ворон все еще преследует людей, их лица помрачнели. Существо село на ветку засохшего дерева неподалеку и смотрело на них. «Если бы я знал, что они появятся, я продолжал бы бежать». Хан Сень был сильно расстроен. Он не ожидал увидеть Чэнь Жаня и его людей, так как был уверен, что их уже убил ворон, и они не успели бы добраться до костей. Чэнь Жань и остальные выглядели не очень хорошо, однако никто из них не был ранен. Осталось 5 человек, но это было намного больше, чем предполагали королева и Хан Сень. Но в этой ситуации что-то было не так. Как они смогли добраться сюда, преследуемые этим ужасным вороном? По пути что-то должно было произойти. «Старший Чэнь, я удивлен. Как вам удалось сюда добраться?» Взглянув на Чэнь Жаня, спросил Хан Сень. «Мне трудно это объяснить», – вздохнув, ответил Чэнь Жань и не стал ничего объяснять. Хан Сень понял, что спрашивать снова было бесполезно, так как этот мужчина просто не хотел ничего рассказывать. Хан Сень взглянул на осла на красном облаке, который блуждал вокруг костей и время от времени фыркал. Ворон не издавал ни звука, но он все так же сидел на дереве и наблюдал за людьми. «Нам повезло, что они не атакуют нас в этом месте, но похоже, что они не собираются уходить. Я думаю, что они будут ждать, пока мы начнем умирать от голода или обезвоживания. Как думаешь?» – спросил Хан Сень у Чэнь Жаня. «Возле нас 2 ужасных существа. Как думаешь, я могу что-то сделать? Давай подождем какое-то время и посмотрим, что они предпримут. Я думаю, что им станет скучно, и существа вскоре уйдут», — ответил Чэнь Жань. Хан Сень не стал больше ничего говорить и подошел к королеве, которая все еще сидела с закрытыми глазами. Для королевы было трудно так долго использовать взломанный генный блок. Она была не похожа на Хан Сеня, который обладал Хэрос-мантрой и силой нефритового солнца, поэтому ее выносливость и энергия не были бесконечными. Было даже удивительно, что женщина не упала, пока они бежали. Группа из 7 человек застряла среди костей. Они ждали день и ночь, но существа никуда не уходили. Осел бесцельно блуждал вокруг, а ворон молча сидел на ветке. Лица всех людей мрачнели все сильнее. Хан Сень не знал, что можно сделать. Все прекрасно понимали, что как только кто-то попытается выбраться из костей, то 2 суперсущества мгновенно его убьют. Не было никакого способа избежать этого. Прислонившись к костям, Хан Сень снова ощутил в нагрудном кармане сильную пульсацию. Из-за ситуации, в которой они оказались, он забыл про странную тыкву. Когда Хан Сень вытащил ее из кармана, пульсация прекратилась. Он снова начал рассматривать тыкву, но ничего странного не происходило. «Очень странная тыква. Хан Сень не стал прятать ее в карман и продолжал вертеть в руках. Если что-то начнет происходить, то он хотел это увидеть. Осел на красном облаке и ворон оказались очень терпеливыми и не собирались покидать свою добычу. Спустя еще несколько дней у людей началось обезвоживание. Никто не запасался водой, а покинуть кости они не могли». Если все будет и дальше так продолжаться, то люди начнут умирать. «Брат Хан, похоже, что они не собираются уходить. Нам нужно что-то делать». Чэнь Жань подошел к Хан Сеню и тихо заговорил, собираясь обсудить с ним сложившуюся ситуацию. «Если у тебя есть идея, то я с радостью ее выслушаю». Хан Сень знал, что Чэнь Жань с ним заговорит, это был лишь вопрос времени. «Мы все известны и прошедшие эволюцию. Поэтому будет очень неприятно, если нас обнаружат среди костей и поймут, что мы умерли от обезвоживания». Немного помолчав, Чэнь Жань продолжил. «Эти кости разбросаны на множество километров. Если мы разделимся на 2 команды и попытаемся убежать, то, возможно, у нас появится шанс. Как думаешь?» «Думаю, нам стоит попробовать. Но как будем делиться на команды?» Немного подумав над предложением Чэнь Жаня, ответил Хан Сень. Осел на красном облаке находился ближе к хвосту стражницы. Люди, которые побегут в этом направлении, окажутся в более опасной ситуации. Была вероятность того, что оба суперсущества бросятся к этому месту. «Это мой план, поэтому я не хочу никого из вас отправлять в то или другое место. Я хочу, чтобы все побежали вперед, а я пойду назад». Чэнь-Жань вздохнул, а затем сказал: «Но я готов это сделать только при одном условии». «Пожалуйста, скажи». Хан Сень был удивлен, что Чэнь-Жань готов действовать настолько самоотверженно. «Сюй Дунзынь и остальные мои братья, я надеюсь, что ты их заберешь с собой. Среди всех здесь я самый сильный, поэтому я готов пойти к хвосту и выиграть для вас время, чтобы вы сбежали из этой ловушки», — сказал Чэнь-Жань. «Старший Чэнь, Сюй Дунзынь и остальные были тронуты и пытались возразить. «Не стоит ничего говорить. Я уже принял решение. Вы довольно долго следовали за мной, и я смог многому вас научить. В данной ситуации это все, что я могу для вас сделать. Кроме того, я буду не такой уж и большой мишенью. Возможно, пройдет день, и уже я вам буду за что-то обязан», — улыбнувшись, сказал Чэнь-Жань. Чэнь-Жань настоял на своем решении. Сюй Дунзынь и остальные отправились вместе с королевой и Хан Сенем к черепу, а Чэнь-Жань пошел к хвосту. Все внимательно следили за временем. Когда наступит нужное время, две команды начнут действовать сразу. Глава 631. Сухие лозы и тыква. Ворон продолжал наблюдать за ними, но, похоже, пока не собирался двигаться. Осел на красном облаке отправился к группе с Хан Сенем и время от времени фыркал. Видя, что к ним приближается осел на красном облаке, Сюй Дунзынь немного расслабился. Если бы к ним полетел ворон, то ситуация была бы намного хуже. Если группу будет преследовать осел, то у них был шанс выжить, но если бы к ним устремился ворон, то они точно все умерли бы. Хотя они ощущали сожаление, что Чэнь-Жань пошел на такой поступок, но все хотели жить, поэтому в своих сердцах они были очень благодарны этому человеку и одновременно ощущали радость. Когда подошло нужное время, Чэнь-Жань закричал: «Бежим!» Чэнь-Жань выскочил за пределы костей так же быстро, как утренний свет. Увидев, что Чэнь-Жань побежал, Сюй Дунзынь и остальные также начали быстро покидать пределы черепа. Королева тоже собиралась бежать, однако Хан Сень остановил ее. Она не могла понять, почему он не хотел бежать вместе с остальными. Но довольно быстро королева увидела, что начало происходить. Ворон залетел, однако его целью не был Чэнь-Жань. Он мгновенно оказался возле черепа. Сюй Дунзынь и остальные уже успели побежать, а осел начал их преследовать. Поэтому они не могли вернуться обратно к костям. Так как у них не было шанса вернуться, они продолжили бежать по склону, как и планировали. Королева повернулась, чтобы взглянуть на Чэнь-Жаня, и увидела, что тот пробежал уже примерно 200 метров. «Похоже, что ворон выбрал большую группу», — нахмурилась королева. «Бред», — холодно сказал Хан Сень. «Чэнь-Жань, этот сраный ублюдок, он просто разыграл нас. С первого взгляда выбраться через хвост действительно казалось более опасным, но задумайся. Учитывая размер этого мертвого существа, неужели его хвост может быть всего лишь несколько метров в длину? Скорее всего, остальная часть хвоста находится под землей. Поэтому Чэнь-Жань был только рад пойти в этом направлении. Мы его не видим, но, думаю, существа ощущают эти останки. Из-за этого они бросились преследовать нашу группу». Королева была поражена. «Неужели он специально отправил своих людей на смерть?» Теперь королева поняла, что произошло. Чэнь-Жань был готов пожертвовать своими людьми, которые довольно долго были рядом с ним, ради того, чтобы попытаться убежать. «Вот сволочь!» – королева не смогла сдержаться. «Ладно, если бы этот ублюдок предал их двоих, но он обманул своих людей, которые были преданы ему и которых Чэнь-Жань должен был оберегать и обучать. Он обезумел. Ради того, чтобы выжить, человек был готов на все». «Не переживай. Как бы там ни было, у нас тоже появился шанс выжить», — холодно сказал Хан Сень, глядя вслед удаляющемуся Чэнь-Жаню. Королева поняла, что он хотел сказать. Они стояли посреди ребер и не знали, куда им лучше пойти. Вскоре они услышали крики со стороны группы Сюйдунзыня. Снова кто-то был убит. Спустя 10 минут криков больше не было слышно. Похоже, что они все были мертвы. После того, как осел на Красном облаке и ворон разобрались с группой людей, они вернулись. Они холодно смотрели на королеву и Хан Сеня, которые все еще находились среди костей. Подумав, что эти два человека не собираются выходить, два суперсущества помчались в сторону Чэньжаня. «Я посчитаю до 100. Как только я скажу 100, мы быстро выбегаем из черепа. У нас будет только один единственный шанс, чтобы попробовать сбежать». Хан Сень начал считать. Он активировал взломанный генный блок, чтобы следить, где находятся ворон и осел. То, что у них появился шанс выбраться после предательства Чэньжаня, немного радовало. Видя, что существа отошли, Хан Сень приготовился к последнему побегу, чтобы спасти свою жизнь. Досчитав до 100, Хан Сень перестал чувствовать ворона и осла, поэтому, решив, что они находятся достаточно далеко, Хан Сень понял, что наступило нужное время. Они, как стрелы, вылетели из костей. Спустя немного времени Хан Сеню начало казаться, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Попытавшись схватить королеву, он громко закричал, что нужно вернуться. Королева оглянулась вокруг, но не увидела никакой опасности. Однако она полностью доверяла ощущениям Хан Сеня, поэтому, не раздумывая, развернулась в сторону черепа. Хан Сень тоже начал оглядываться, но не увидел ничего опасного. Но он полностью доверял своим ощущениям, которые кричали, что нужно вернуться. На этой территории было что-то настолько опасное, что могло его убить. Хан Сень бежал на максимальной скорости обратно к костям, но чувство опасности начало его душить. Оно становилось все сильнее и сильнее. Из-за взломанного гена его чувства были просто невыносимыми. В следующий момент яркий свет мелькнул возле шеи Хан Сеня. Он ничего не слышал, но почему-то прыгнул вперед. В этот момент он увидел черную тень, что была возле него. Кровь брызнула фонтаном. Хан Сеню начало казаться, что его спина пылает. Он подумал о том, что у него были сломаны кости. Но в данный момент юноша меньше всего беспокоился о ране. Кувыркнувшись по земле, он вскочил и снова устремился к костям. Наступил момент жизни или смерти, ему нужно было сделать всего несколько шагов, чтобы оказаться в безопасности. Но в данной ситуации это расстояние казалось бесконечным. Ворон был в ярости из-за того, что не смог сразу убить Хан Сеня. Взмахнув крыльями, он снова исчез. Когда он появился, крылья были возле шеи Хан Сеня. Сердце Хан Сеня прокричало: «Это конец!» Ворон был очень сильным, а его скорость не давала возможности уклониться. В тот момент, когда появился ворон, Хан Сень уже прощался со своей головой. Лозы, окутывающие кости, неожиданно ожили. Они напоминали ядовитых змей, которые бросились на ворона из-за того, что он слишком приблизился к ребрам. Они схватили существо, хотя ворон клевал эти лозы и изо всех сил взмахивал крыльями, но он не мог освободиться. Хан Сень ощутил холод. Только что ворон готов был его убить, но теперь лозы тащили существо к грудной клетке, в которой они искали убежище. Лозы высасывали из существа жизнь, но оно продолжало пытаться освободиться. Хан Сень замер. Он не мог даже подумать, что на вид засохшие лозы могут обладать такой силой и удерживать суперсущество. Теперь Хан Сень все понял. Существа не боялись костей, они боялись лоз, которые окутывали эти кости. Недавно он сорвал с лоз тыкву, поэтому сейчас очень надеялся, что эти лозы будут умными и не станут плохо о нем думать. В нагрудном кармане Хан Сеня тыква снова начала пульсировать, но в этот раз намного сильнее, чем раньше. Хан Сень достал тыкву и, держа ее в руках, ощутил, что это действительно было похоже на сердцебиение. Теперь Хан Сень убедился, что раньше ему это не казалось. Слабое сердцебиение напоминало биение детского сердца. Возможно, оно было слабым, но это все равно было что-то живое. Глава 632. Сокровище ворона. «Ты в порядке?» Королева с испугом смотрела на рану Хан Сеня. Его спина была разрезана от плеча до пояса. Рана была настолько глубокой, что был виден позвоночник. На шее Хан Сеня находилась еще одна рана, из которой тоже текла кровь. К счастью, она не была слишком глубока. Кость и трахея не были повреждены. Если бы ворон ранил его немного глубже, то он остался бы без головы. Раны выглядели ужасно, но, к счастью, кровопотеря была небольшой. Благодаря нефритовой коже Хан Сень мог контролировать тело, а с помощью Хэрес-мантры он контролировал кровоток. Если бы он не обладал этими навыками, то, скорее всего, уже умер бы от потери крови. «Я больше не могу!» Хан Сень сильно стиснул зубы. Боль была адской, и он чувствовал, что его позвоночник поврежден, но все было не так уж плохо. Если бы он прыгнул чуть медленнее, то его позвоночник был бы раздроблен, и он вряд ли смог бы выжить. Королева достала какое-то лекарство и начала обрабатывать его раны. Хан Сень закричал от боли. Затем, неожиданно, крик пронзил воздух. Ворон, который был окутан лозами, теперь не выглядел таким же устрашающим, каким был до этого. На лозах виднелись шипы, которые глубоко вонзались в его тело. Они казались живыми и, похоже, жаждали крови ворона. Когда они начали поглощать кровь, то стали приобретать красный оттенок. Сухие лозы извивались, подпитанные новой энергией, и становились все длиннее. Черный ворон дважды каркнул. Его тело выглядело покореженным, а перья разлетались по воздуху, напоминая снег. Ворон с новой силой начал вырываться, и в этот раз ему удалось освободиться от сковывающих лоз. Он в страхе взлетел высоко в небо. Все закончилось. Увидев это, Хан Сень застыл. Он не ожидал, что ворону удастся вырваться от таких могущественных лоз. После того, как ворон вырвался, лозы начали возвращаться на свои места и, как раньше, окутали кости. Лозы, которые приобрели красный оттенок, снова стали желтыми. Однако на многих начали появляться зеленые листья. Тыква в руке Хан Сеня продолжала пульсировать, и это не прекращалось. Юноша держал ее, но так и не знал, есть ли внутри нее жизнь или нет. Если в ней было что-то похожее на ос из лотоса, то Хан Сень немедленно ее выбросил бы. Однако, так как он не был ни в чем уверен, парень не хотел избавляться от тыквы, надеясь, что это может быть сокровищем. Кроме странной пульсации, больше ничего не было. Он рассматривал тыкву, когда заметил перья ворона, валявшиеся на земле. Черные перья были из внешнего перьевого покрова ворона. Их было около 30, каждое перо примерно фут в длину. Хан Сень потянулся и достал одно. В этот момент его глаза загорелись. Черные перья принадлежали суперсуществу и выглядели не совсем обычно. Они больше напоминали оружие, которым пользовался ворон. Казалось, что каждое перо сделано из стали, до них было страшно даже дотрагиваться. «Это может быть сокровищем, которое уронил ворон», — Хан Сень попросил королеву собрать все перья. Они насчитали 36 штук. Такое количество можно было разделить поровну. Все перья были одинакового размера, и Хан Сень думал о том, что из них можно создать стрелы для арбалета. Хан Сень ощущал в спине ужасную боль. Он с трудом сказал: «Может, испробуем их прочность?» Королева кивнула. Она призвала меч от души существа со священной кровью и ударила по перу. Ничего, на нем не осталось ни одной царапины. Они очень прочные. Хан Сень выглядел счастливым. Если ему удастся немного изменить перья, то он сможет сделать великолепные стрелы. Он думал о том, что если действительно сможет их использовать со своим арбалетом, то, скорее всего, у него будет шанс убить суперсущество. «Как ты смотришь на то, чтобы мы их разделили пополам? Каждому по 18», — предложил Хан Сень королеве. «Эта куча перьев для меня бесполезна. Можешь забрать все себе». Королева отдала все перья Хан Сеню. Ранее, когда Хан Сень стрелял в осла, королева обратила внимание на его странный арбалет. Он очень напоминал павлина с обездвиживающим взглядом. Ей стало интересно, мог ли быть этот арбалет от души суперсущества. Королева понимала, что Хан Сень не признается, поэтому не стала ничего спрашивать. Зная, что он хочет сделать из перьев стрелы для арбалета, женщина спокойно их отдала. Так как таким оружием можно было бы попробовать убить суперсущество, она не стала ни о чем расспрашивать. Взяв у королевы перья, Хан Сень странно на нее посмотрел. Он был уверен, что женщина заметила его арбалет, который очень напоминал суперсущество. Но юношу удивило то, что она не стала ничего спрашивать, а просто отдала ему все перья. «Нам нужно уходить, пока ворон улетел. Если вернется осел на красном облаке, то мы не сможем убежать из-за твоих ран», — сказав это, королева взяла Хан Сеня и начала спускаться по склону горы. Она несла парня на спине. Его одолевали невероятные чувства. Это было впервые, когда о нем кто-то так заботился. Но из-за того, что Хан Сеня несла женщина, ему стало неловко. К счастью, на своем пути они не встретили никакой опасности. Им удалось спуститься с горы без остановок. Королева призвала слона и отвезла Хан Сеня в ближайшее убежище, чтобы он смог телепортироваться в Альянс и обратиться за медицинской помощью. Его раны были серьезными, поэтому он не смог бы быстро поправиться. Но он не стал телепортироваться в Альянс. У него была серебряная лисица, которая была намного лучше всех медикаментов, существующих в Альянсе. Соответственно, ему не было смысла обращаться за помощью. Хан Сень все время думал о тыкве, поэтому он не хотел возвращаться в Альянс и оставлять ее без присмотра. Парень сразу пошел к серебряной лисице, которая тут же начала вылизывать его раны. Было очень странно видеть, как раны быстро исчезают. Даже кости начинали срастаться, не говоря уже о глубоких порезах. Королева сняла комнату, чтобы дождаться полного выздоровления Хан Сеня. Спустя немного времени он достал тыкву и положил перед лисицей, чтобы понять, была ли та хорошей или плохой. Серебряная лисица начала изучать тыкву со странным взглядом. Она внимательно осматривала ее и ходила по кругу. Хан Сень некоторое время наблюдал за ней. Но вскоре серебряная лисица развернулась, легла на коврик, а потом уснула. «Эй, ты лучше расскажи мне, что это такое?» По поведению своего питомца Хан Сень так и не понял, была ли эта тыква хорошей или плохой. Однако серебряная лисица продолжала спать на коврике и не реагировала на слова хозяина. Хан Сень понимал, что она не человек и не может понять его слов, потому перестал спрашивать. Глава 633. Стрелы из перьев ворона. Судя по реакции серебряной лисицы, эта тыква не опасна, но если это так, тогда почему она просто заснула и не стала с ней ничего делать? Хан Сень пока так и не понял, была ли эта тыква хорошей или плохой, но он не собирался рисковать. Он решил, что как только полностью поправится, то сразу же избавится от этой тыквы и выбросит ее где-нибудь подальше от мест, где могут быть люди. Лучше всего выбросить среди дикой природы, чтобы тыква никому не навредила, если из нее начнет что-то прорастать. Конечно, Хан Сеню очень хотелось узнать, что было внутри, но он не мог ее разломать. Парень пытался разрубить тыкву даже мечом от души существа со священной кровью, но у него ничего не получилось. Хан Сень был сильно ранен, поэтому даже при том, что его раны постоянно вылизывала серебряная лисица, юноше понадобилось 4 дня, чтобы начать нормально ходить. Скорее всего, ему понадобится еще около полмесяца, чтобы все полностью зажило. У Хан Сеня имелось 36 перьев от ворона. Он думал о том, что если сможет сделать из них стрелы для арбалета, то, возможно, сумеет разбить ими тыкву. Хан Сень с любопытством рассматривал перья. Их длина достигла 1 фута, а цвета они были черного, как сажа. Стержень был полым, к нему присоединялось множество перьевых ворсинок. Казалось, что они были тонким срезом от обсидиана. Если провести рукой вдоль пера, то оно казалось довольно мягким. Но если провести против перьевых ворсинок, то сразу ощущалась их невероятная острота. Казалось, что бесчисленное количество шипов выстроилось в линию, и они готовы уничтожить все, с чем столкнуться. Кончик пера также был невероятно острым. «Интересно, а получится ли эти перья сразу вставить в арбалет от павлина?» Хан Сень призвал свой арбалет и попытался вставить одно перо. Все оказалось намного лучше, чем предполагал Хан Сень. Перо отлично подошло к арбалету, и им можно было легко стрелять. Однако имелся один недостаток. Если нужно было извлечь перо из арбалета, то вы рисковали сильно порезать себе руку. Хан Сень выстрелил пером. Мелькнула черная линия на протяжении 3 километров. Оно беспрепятственно пролетело сквозь огромную ель, а затем еще 3 дерева, и только после этого застряло в стволе. «Так мощно!» Хан Сень чуть не начал прыгать от радости. Затем пошел за своим пером. В колчан, который был с арбалетом, Хан Сень сумел всунуть только 16 перьев. Перья были меньше обычной стрелы, которые подходили для этого арбалета, иначе он не смог бы засунуть больше 9 штук. Набив колчан, Хан Сень отправился к подножью горного утеса. Он положил тыкву в укромном уголке и прицелился в нее из своего арбалета. Перо полетело в тыкву. Тум! Черное перо точно попало в тыкву, отчего произошел взрыв. В скалистой поверхности возникла большая дыра, но тыква осталась целой и невредимой. Однако Хан Сень не собирался так легко сдаваться. Он снова выстрелил. Он стрелял снова и снова. Выстрел за выстрелом, взрыв за взрывом. В итоге появилась глубокая выемка, напоминающая целую пещеру. Но тыква по-прежнему оставалась целой и невредимой. «Черт! Что это за тыква?» Хан Сень никак не мог поверить в то, что видел. Хан Сень снова задумался и понял, что тогда ворон не смог повредить лозы. Он был вынужден лишиться своих перьев, чтобы избавиться от хватки лоз. Возможно, этого и следовало ожидать. Хан Сень в недоумении смотрел на тыкву. Посмотрев на нее еще какое-то время, стиснув зубы, он решил взлететь как можно выше и выбросить эту тыкву. Хан Сень действительно опасался, что в какой-то момент из этой тыквы выберется что-то похожее на тех ос и убьет его во сне. Он не раз слышал басню о фермере и гадюке, поэтому не хотел стать такой же жертвой. Когда Хан Сень взлетел высоко и выбросил тыкву, серебряная лисица тут же ее подхватила и положила обратно ему в руку. «Что, черт возьми, это означает?» – спросил Хан Сень, сжимая в руке тыкву, покрытую слюной его питомца. Но серебряная лисица ничего не могла ответить. Она просто сидела на плече Хан Сеня и виляла пушистым хвостом. Не услышав никакого ответа, он снова бросил тыкву. Однако лисица опять поймала ее и отдала Хан Сеню. Теперь юноша был уверен только в одном. Его питомец хочет, чтобы эта тыква оставалась у него в руках. Какое-то время он смотрел на серебряную лисицу, а затем, развернувшись, покинул эту местность. Если его питомец настаивал на том, чтобы он оставил эту штуку у себя, то, скорее всего, она не была опасной. Возможно, однажды это действительно окажется удивительным сокровищем. К тому же, когда тыква была у него в руке, он не ощущал никакой опасности. Наверное, Хан Сенем овладела паранойя относительно того, чтобы избавиться от нее. Но больше всего юношу беспокоило то, что находилось внутри. Каждый раз, когда он брал тыкву в руки, то ощущал пульсацию. После возвращения с Небесной горы эта странная пульсация не прекращалась. Она была быстрой, но слабой. Ее можно было ощутить, только если взять тыкву в руки. На протяжении еще нескольких дней Хан Сень продолжал играться с тыквой, хотя, может, это она развлекалась с юношей. Никто не мог знать. Однако мертвая желтая тыква стала ярче. Теперь она была похожа на желтый нефритовый камень с золотыми прожилками. Тыква выглядела очень красивой. Похоже, что сердцебиение стало немного сильнее. Конечно, оно все еще было довольно слабым, но можно было ощутить разницу. Хан Сень отдыхал на протяжении полумесяца. Тело полностью исцелилось, а настроение заметно улучшилось. Теперь у него имелся арбалет и перья ворона, поэтому, наконец, у юноши появилась возможность охотиться на суперсуществ, конечно, только при одном условии, что он не столкнется с таким же невероятно сильным суперсуществом, как ворон. «Хм, но где мне найти такое существо? Если бы я снова встретился со слом на Красном облаке, то смог бы в него выстрелить. Даже если я не смогу его убить, то убежать от него мне будет легко». Хан Сень нахмурился. Но Небесная гора была домом ужасного ворона. Поэтому юноша еще долгое время не хотел подниматься на эту гору. Также Хан Сень не желал охотиться на суперсуществ, что обитали в море. Он рассчитывал только на арбалет, а под водой тот стал бы намного слабее. Королева сказала Хан Сенью, что у нее появились срочные дела, и телепортировалась в Альянс. Он хотел спросить у женщины, где можно найти не очень сильных суперсуществ, но она не ответила. Хан Сень думал, пора ли ему возвращаться на ледниковую территорию или нет, как в дверь кто-то постучал. «Кто там?» – спросил Хан Сень. «Брат Хан, это я!» Из-за двери послышался знакомый голос. Это был Чэнь Жань. Хан Сень был потрясен. Он не мог поверить, что этот старый ублюдок остался жив и после всего пришел к нему. Так чего же он хотел? Глава 634. Абсорбирующий аромат. «Старший Чэнь, я очень удивлен, что ты нашел время и навестил меня», — сказал Хан Сень, открывая дверь, за которой действительно стоял Чэнь Жань. «Джу Тин сказал, что ты его хороший друг. От него я узнал, что ты здесь, поэтому и решил зайти. Почему ты об этом мне раньше не сказал? Если бы я знал, то наше знакомство и путешествие было бы немного другим». Чэнь Жань улыбнулся. Хан Сень подумал про себя. «Ваша семья будет считать, что это большая неудача». Между Хан Сенем и семьей Чэнь были нормальные отношения. Они не были слишком близки, но между ними не было никаких ссор. Если бы Чэнь Жань сразу узнал о том, что юноша знаком с Джу Тином, это ничего не изменило бы. Действия Чэнь Жаня в тот день можно было описать как эгоистичное желание выжить. «Пожалуйста, проходи». Хан Сень пригласил Чэнь Жаня зайти, так как ему очень хотелось узнать, зачем тот пришел. Он почти был уверен, что Чэнь Жань хотел пожелать ему побыстрее поправляться и попытаться сблизиться с другом своего незаконно рожденного брата. Чэнь Жань вошел и начал оглядываться по сторонам. А потом сказал: «Брат Хан, эта комната тебе не подходит. Как ты смотришь на то, чтобы перебраться в мое убежище? Я подготовлю для тебя самую лучшую комнату. Попрошу приготовить самую вкусную еду и приведу самых красивых девушек. У тебя будет все». «Старший Чэнь, я благодарен, но вынужден отказаться. Через 2 дня я отправлюсь обратно на ледниковую территорию. Если ты хочешь мне что-то сказать, то говори сейчас», – произнес Хан Сень. «Хорошо. Вы с Джу Тином лучшие друзья, поэтому я не считаю тебя посторонним человеком. Я скажу все прямо». Чэнь Жань ненадолго замолчал и взглянул на Хан Сеня, а затем продолжил. «Так как ты возвращаешься на ледниковую территорию, я хочу попросить тебя передать Джу Тину души существ». «Сколько душ?» – спросил Хан Сень. «Несколько тысяч». Чэнь Жань не дал возможности ничего сказать и продолжил. «Конечно, это не будет бесплатно. У меня есть карта, на которой 50 миллионов. Я могу заплатить тебе эту сумму за доставку душ». Хан Сень посмотрел на карту, которую достал Чэнь Жань, но не принял ее. Он рассмеялся про себя. «Этот старик очень умный. На ледниковой территории мало душ существ, а он хочет, чтобы я столько взял с собой. Он предлагает мне 50 миллионов, но кто знает, сколько миллиардов он получит с их продажи». «Старший Чэнь, ты же хорошо знаешь ситуацию на ледниковой территории. Я лидер-самозванец, может, немного выше. Настоящие правители на нашей территории – Ли Син Лунь и Ци Сю Вэнь. Поэтому даже если я привезу все эти души, не думаю, что они разрешат Джу Тину их продавать», – сказал Хан Сень и улыбнулся. На самом деле ледниковая территория принадлежала Хан Сенью. Все рынки были под его контролем. Если он позволит Чэнь Жаню заработать столько денег, то его можно будет считать настоящим сумасшедшим. «Мы семья, а ты король ледниковой территории». Чэнь Жань вытащил еще одну карту и передал ее Хан Сеню, а затем сказал: «Вот 500 миллионов. Ты должен взять их, чтобы выручить Джу Тин, этого бедного ребенка. Он оказался в плохом положении. На ледниковой территории один, без семьи. У меня только одно желание – помочь ему». Хан Сень не верил, что Чэнь Жань был тем человеком, который искренне хочет помочь незаконно рожденному ребенку. Взглянув на Чэнь Жаня, он улыбнулся. «Старший Чэнь, я не буду брать эти деньги. Ледниковая территория принадлежит не только мне. Если ты хочешь заниматься продажей душ, то я согласен на 20% от продажи». Неожиданно на лице Чэнь-Жаня появилось счастливое выражение. «Конечно, если ты так хочешь, значит так и будет». Хан Сень продолжил. «Но, как я уже и говорил, ледниковая территория не только моя. Кроме банды богинь, там есть банда Старвилл, Черного Бога и люди Филиппа. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то им ты тоже должен платить по 20% с продаж. Если ты согласен на такие условия, то я с радостью тебе помогу». Лицо Чэнь-Жаня стало суровым. Посмотрев на Хан Сеня, он сказал: «Брат Хан, ты слишком жесток. Я думал, что ты настоящий друг Джутина. Тебе не кажется, что, учитывая это, твое предложение вовсе неуместно?» Хан Сень улыбнулся и ответил: «Старший Чэнь, я согласен помочь тебе наводнить наш рынок множеством душ существ. Просто переправляя души, ты сможешь заработать 20% от продаж. Это же неплохо, разве нет? К тому же я и так иду на уступки, потому что, как ты сказал, мы семья. Я буду перечислять на счет Джутина 20%. Иначе ты смог бы заработать не более 10%. «Молодой человек, так дело не будет. Иногда простая польза лучше, чем денежное вознаграждение. Если ты согласен на 50%, то, возможно, в будущем мы и дальше сумеем сработаться». «Тогда прошу прощения. Я напомню, что ледниковая территория не принадлежит мне одному. Если я соглашусь на 50%, то я не смогу повлиять на других», – сказал Хан Сень. Хан Сень думал о том, что лучше он не получит вообще никакой прибыли, чем будет получать ее от такого человека, как Чэнь-Жань. Он с радостью пожертвовал жизнями Сюй Дунзыня и остальными братьями, которые были непоколебимо преданы ему ради того, чтобы спасти свою жизнь. Его покровительство было тем, что могло вас убить. «Если так, то прости, что побеспокоил тебя». Сказав это, Чэнь-Жань развернулся и собирался выйти. Казалось, он начал кипеть от злости. Когда Чэнь-Жань вышел из комнаты Хан Сеня, тот махнул, и к нему подошло несколько человек. Затем Чэнь-Жань сказал: «Следите за ним. Как только он покинет убежище, сразу сообщите мне». Люди Чэнь-Жаня должны были выполнять свои обязанности и начать следить за Хан Сенем. «Это потомок Хан Цзинжи. Да не может быть, чтобы у старика был потомок». В глазах Чэнь-Жаня промелькнуло зловещее выражение. Хан Сень погладил серебряную лисицу и искоса посмотрел на дверь. С его невероятными чувствами юноше даже не пришлось прилагать усилий, чтобы понять, что за ним следят. «Похоже, что имя Хан Цзинжи не может всех держать в страхе», – подумал Хан Сень, но ему было все равно. «Если Чэнь-Жань не станет атаковать, то все будет нормально, но если он решит на него напасть, то Хан Сень сможет испытать свой арбалет со стрелами в виде перьев ворона». Хан Сень достал пилюлю из нагрудного кармана. Дун Линь передал ему их 2 дня назад, а так как серебряная лисица их очень любила, то он решил давать ей их каждый день. К тому же его питомец не хотел есть больше одной в день. Благодаря им ее шерсть становилась более блестящей и более мягкой, но какие еще были эффекты, она не могла рассказать. Люди Дун Линя говорили, что для прошедших эволюцию нужно съесть только одну таблетку, и гены начнут мутировать. А серебряная лисица проглотила уже довольно много, но почему она не меняется? Хан Сень с удивлением смотрел на лисицу, которая проглатывала очередную пилюлю. Хан Сень не знал, было ли это из-за того, что гены лисицы невероятно сильны, или из-за того, что эти пилюли влияли только на людей. Юноша посадил сбоку своего питомца и достал тыкву. Положив ее на стол, он начал практиковать сутру Дун Сюань. Ранее у него имелись серьезные раны, поэтому он не мог практиковать сутру. Хан Сень все время применял нефритовую кожу, чтобы быстрее восстанавливать повреждения на теле. Но теперь, когда он полностью поправился, то продолжил практиковать сутру Дун Сюань. Как только юноша начал ее применять, от тела стал исходить приятный аромат, который быстро заполнил комнату. Серебряная лисица лежала возле Хан Сеня и вдыхала приятный аромат, исходящий от тела ее хозяина. Даже тыква немного дрогнула, как будто она также начала поглощать этот аромат. Глава 635. Таланты существа можно изучить. После завершения своей практики Хан Сень открыл глаза и с большим удивлением уставился на тыкву. Он увидел странные потоки энергии, которые кружились вокруг. Это напомнило ему королеву, с которой происходило почти то же самое, когда женщина сидела рядом с ним, и ее небесный Го начал улучшаться. У тыквы есть способность создавать энергетические потоки. Неужели она смогла поглотить мой аромат? Хан Сень озадаченно смотрел на тыкву и наблюдал за ее потоками. Но энергия была слабой, а запах, исходящий от нее, был незначительным, хотя Хан Сень полностью завершил свой цикл тренировки. Энергия внутри тыквы казалась удивительной, почти такой же, как и у королевы при практике небесного Го. Было много интересных аспектов, которые Хан Сень не мог объяснить. Спустя некоторое время аромат, исходивший от тыквы, исчез, и Хан Сень больше ее энергию не видел. Вытянув руку, он коснулся тыквы и ощутил, что пульсация стала сильнее. Неожиданно Хан Сень кое о чем подумал. Он взглянул на серебряную лисицу и вспомнил, что от нее тоже исходил приятный аромат после его практики. Изначально он думал, что его питомец просто принюхивается к приятному аромату своего хозяина, но теперь он начал думать, что в этом было что-то еще. «Похоже, что серебряная лисица поглощает мой приятный аромат, когда я практикую сутру Дунсюань, но она очень быстро его поглощала, и поэтому я не смог увидеть ее энергетические потоки», – предположил Хан Сень. «Поэтому серебряная лисица и последовала за мной, и поэтому тыква позволила, чтобы я ее оторвал, и все это из-за того, что я практикую сутру Дунсюань». Хан Сень нахмурился, так как не был полностью уверен в своем предположении. Какое-то время он вертел тыкву в руке и не мог придумать никакого другого оправдания. В итоге юноша положил тыкву и решил, что будет внимательно следить за серебряной лисицей, когда снова начнет практиковать сутру Дунсюань. На следующий день Хан Сень снова приступил к практике, как только он завершил первый цикл, и он быстро открыл глаза и посмотрел на серебряную лисицу. Юноша ощутил, что от нее также исходит приятный аромат, однако он был довольно слабым. Спустя немного времени аромат полностью исчез. Серебряная лисица, лежавшая рядом с Хан Сенем, открыла глаза. Похоже, что она была удивлена, когда увидела, что хозяин смотрит на нее. Лисица быстро прыгнула ему на руки и начала тереться. «Она очень странная. Интересно, неужели существа знают, как контролировать свою энергию и создавать энергетические потоки вокруг своих тел?» Хан Сень погладил серебряную лисицу и размышлял над этим. Юноша решил, что в следующий раз, когда он начнет практиковать, то сосредоточится на том, как это делает тыква. Ее способ практики отличался от способов, которые использовали люди, поэтому ему было интересно, сможет ли сам Хан Сень тоже научиться такому способу. Спустя несколько дней королева наконец вернулась в убежище. Однако она не стала надолго задерживаться. Королева просто сказала Хан Сенью, что у нее в альянсе еще много дел, и она не скоро освободится. Затем женщина телепортировалась обратно в альянс. После этого Хан Сень решил вернуться на ледниковую территорию. Таинственный остров был все еще там, из него появлялось множество существ, которые становились ресурсами. И они были очень необходимы на такой территории. У немногих людей, обитавших на ледниковой территории, имелись крылья, поэтому мало кто мог долететь до таинственного острова. Так как еще никто не смог убить всех существ на таинственном острове, Хан Сень решил вернуться и помочь. Если ему удастся завоевать убежище королевского духа, которое было на этом острове, то он станет владельцем воздушного замка. У него уже был кристаллический дворец, поэтому если все получится, он будет обладать силой на воде, в воздухе и на земле. Думая о возможных преимуществах, Хан Сенью хотелось как можно быстрее уйти отсюда. Однако если кто-то помешает ему, то он будет вынужден вернуться и, возможно, навсегда упустит свой шанс. От Хуан Фу Пин Цин он получил карту, по которой можно было более-менее безопасно вернуться. Хан Сень больше не раздумывал и отправился в путь. Выйдя из убежища, юноша направился в горную местность. Это место было пустынным, и не было видно никакого присутствия людей. Однако Хан Сень остановился и громко спросил. «Старший Чень, если ты уже здесь, то, может, присоединишься ко мне?» «А ты обладаешь невероятными чувствами», — сказал Чень Жань и вышел из-за большого дерева. Из-за деревьев показалось еще 20 человек, которые тут же окружили Хан Сеня. В их руках были луки, все эти люди напоминали убийц. Они прицелились в парня. Нужен был только один сигнал от Чэнь Жаня, и Хан Сень мгновенно превратился бы в ежа. «Старший Чэнь, ты привел сюда столько людей только из-за того, что я отказался передать души. Ты решил меня убить?» Хан Сень продолжал сидеть на золотом льве, а его голос оставался спокойным. Чэнь Жань улыбнулся и ответил. «Это был всего лишь бизнес. Я не стал бы так расстраиваться из-за твоего отказа. Но ты меня крайне заинтересовал. Я хочу задать тебе кое-какие вопросы. Если ты ответишь честно, то я не причиню тебе вреда». «Тогда спрашивай о том, что хотел бы узнать». Хан Сень не сдвинулся с места. Первый вопрос Чэнь Жаня был довольно прост. «Ты находишься во втором святилище Бога на протяжении года. Тогда как ты смог взломать первый генный блок и собрать столько очков гена?» Чэнь Жань пристально смотрел на Хан Сеня, и, судя по его вопросу, было понятно, что он очень многое узнал об этом юноше, но то, что он узнал, сильно его удивляло. Когда Хан Сень находился в первом святилище Бога, то можно было подумать, что ему помогала семья Цинь, но во втором святилище он оказался на ледниковой территории, которая была мало населена. Не имея много ресурсов и никаких связей, он все равно сумел очень многого достичь. Это было невероятным подвигом. Такого просто не могло быть. Поэтому Чэнь Жань решил, что за этим есть какая-то тайна. Чэнь Жань считал, что если он узнает эту тайну, то сможет стать намного сильнее. Он даже начал думать о том, что сумеет победить суперсущество, которое существует по легендам, и стать самым сильным среди всех прошедших эволюцию. Он находился во втором святилище Бога почти 100 лет, и такая цель была его мечтой. Но что бы Чэнь Жань ни делал, как бы много ни практиковался, он все равно оставался слишком слабым и не мог убить даже самое маленькое суперсущество. Но теперь, когда в его жизни появился Хан Сень, мужчина решил, что этот парень сможет помочь ему достичь самого заветного желания. Чэнь Жань считал, что этот юноша обладает невероятным талантом, который и помог ему так рано взломать генный блок. Но также он думал, что за ним стоят влиятельные покровители, которые помогли ему собрать ресурсы. Однако он узнал, что на самом деле Хан Сеню никто не помогал. Похоже, что у парня были веские причины, чтобы так развиться. Но Чэнь Жань все равно хотел узнать, как он смог это сделать. «Я думал, что ты хочешь задать мне какие-то важные вопросы. А если тебя интересует именно это, то не нужно было устраивать такое шоу и собирать столько людей». Хан Сень рассмеялся. «Тогда рассказывай». У Чэнь Жаня не было настроения шутить, поэтому он холодно посмотрел на Хан Сеня. «Я смог собрать довольно много очков гена и взломать первый генный блок только по одной причине». Хан Сень сказал это довольно громко. «По какой же?» С расширенными глазами спешно спросил Чэнь Жань. Хан Сень снова рассмеялся. «Потому что я гений». Глава 636. Убийственный навык меча. Лицо Чэнь Жаня потемнело. Он холодно улыбнулся и проговорил. «Какой гений!» После этого он взмахнул рукой, и в Хан Сене полетели стрелы, напоминая дождь. Хан Сень мгновенно отозвал золотого льва и уклонился от града стрел. Ни одна не попала в него. Чэнь Жаня не рассчитывал, что эти стрелы смогут повредить юноше. Это удалось бы сделать, если бы с ним было не меньше сотни лучников. Но с мужчиной было мало людей, поэтому все, что они могли, так это ограничить передвижение наглого мальчишки. Чэнь Жань снова взмахнул рукой, и к Хан Сеню устремился человек с мечом. Он был очень быстр и через три шага оказался перед юношей. В руках этого человека был двуручный меч, которым он тут же замахнулся, Казалось, что клинок может разрубить небеса. Чэнь Жань внимательно следил за Хан Сенем и пытался увидеть всю его силу. Ранее у него было 3 человека, которые взломали генные блоки. Однако 2 из них погибли на Небесной горе. По мнению Чэнь Жаня, у него остался только один невероятно сильный боец. Когда с этим воином сражались Сюй Дун Цзинь и еще несколько парней, они не смогли его победить. Его звали Хуан Мянь. Хотя этот человек не был членом семьи Чэнь, его ценили высоко, и Хуан Мянь стал преемником Цигун. Но его семья Хуан не была настолько популярна, как семья Чэнь, поэтому их Цигун был менее эффективным. Когда Хуан Мянь перешел во второе святилище Бога, он не смог встретиться ни с кем из своей семьи. В результате он встретил Чэнь Жаня, который о нем позаботился и сделал его своим преданным союзником. Возможно, цигун семьи Хуан не был одним из лучших, но это не значило, что он был слабым. Единственная причина, по которой их цигун был не так силен, заключалась в том, что члены семьи Хуан использовали упрощенный вариант. В Альянсе многие люди знали навык, который назывался убийственным навыком меча. Это умение основывалось на использовании мечей, однако в нем таилось много неизвестных и скрытых компонентов, поэтому преобразовать его в сверхискусство оказалось очень сложно. Младенцев семьи Хуан, едва они начинали ползать, относили в комнату, где было множество мечей. Когда ребенок дотрагивался до первого меча, то именно этот меч и становился его спутником на всю жизнь. Они называли это оружие пожизненными клинками. Но эти клинки не предназначались для сражений. Вместо этого они были своеобразным автографом. Эти клинки определяли и представляли своих владельцев и становились столбами и фундаментальными аспектами их существования. Это были священные реликвии, которые использовались только для практики цигун. Многие люди считали, что пожизненные клинки были формой духовной поддержки для своих владельцев и не имели никакого отношения к практике цигун, но в семье Хуан их рассматривали как священные реликвии, за которыми нужно было ухаживать или лелеять на протяжении многих лет. Они полагали, что в итоге человек сможет полностью освоить убийственный навык меча, а после взломать генный блок. Хуан Мянь был первым человеком, который во втором святилище Бога смог взломать первый генный блок. Убийственный навык меча был очень мощным, и немногие люди могли с ним справиться. Недавно Хан Сень изучил множество навыков владения мечами. Также он довольно долго практиковал свой навык дуал. Но увидев атаку Хуан Мяня, Хан Сень наконец понял, что такое настоящий навык меча. Но это не значило, что Хан Сень увидел, что этот навык очень мощен. Он просто ощутил, что Хуан Мянь был продолжением своего меча. Человек и оружие казались одним целым, и их связь была очень крепкой. Хан Сень быстро блокировал атаку древним мечом. Он активировал взломанный генный блок, поэтому отчетливо ощутил силу, что была вложена Хуан Мянем в эту атаку. Хан Сень сделал шаг назад. Мужчина развернулся, его меч стал шипом, он, подобно буру, устремился к Хан Сеню. Юноша еще никогда не видел, чтобы человек мог использовать меч настолько естественно. Не было особых различий в навыках владения мечом, так как навык оставался лишь навыком. Но умение Хуан Мяня было совершенно другим. Хуан Мянь настолько ловко, естественно и искусно владел мечом, что казалось, что меч – это его часть. Клинок напоминал третью руку, которая была соединена с телом, плотью и костями. Эту конечность Хуан Мянь отлично контролировал. Хотя сила Хан Сеня была выше, чем у его противника, но его атаки были невероятны. Все тело последнего стало продолжением металлического меча. Хан Сень уклонялся от каждой атаки, но когда он пытался нанести ответный удар, его меч ударялся только об оружие противника – и юноша был вынужден отступать. Если бы Хан Сень не активировал взломанный генный блок, который лишал его любых эмоций, то он был бы в невероятном восторге от навыков своего противника. Хан Сень оказался в трудной ситуации, поэтому был вынужден призвать второй меч, чтобы блокировать невероятные удары Хуан Мяня. Хан Сень тут же начал использовать навык дуал, но, несмотря на это, он не мог победить, хотя Хуан Мянь также не мог одержать над ним победу. Чэнь Жань стоял в стороне и наблюдал за сражением. Он был поражен, так как скорость и сила Хан Сеня превзошла все его ожидания. Но больше всего его поражали навыки, которые использовал этот парень. Хан Сень использовал два меча, и каждая его рука выполняла совершенно разные навыки. Сила, которая давала возможность так контролировать две руки, была пугающей. Но более устрашающим было то, что Хан Сень беспрерывно наносил удары, между ними не было промежутков. Казалось, что он был человеком, который работал на неисчерпаемом генераторе. Видя его силу, Чэнь Жань решил, что он правильно подобрал юноше соперника. Если бы он выбрал кого-то другого, того бы этот парень убил за секунду. Навык семьи Хуан был невероятно гнетущим. Он мог сдерживать навыки владения мечами других людей. Сражаясь с Хан Сенем, Хуан Мянь был вынужден применять убийственный навык меча. Никто другой, находясь на его месте, не смог бы выстоять против атак Хан Сеня. Он действительно устрашающий парень, но больше в нем ничего нет. Чэнь Жань холодно рассмеялся. Чэнь Жань не ожидал, что Хуан Мянь сможет победить Хан Сеня. Он просто хотел, чтобы его сдерживали. Люди, прошедшие эволюцию, не могли долго использовать свой взломанный генный блок из-за низкого уровня физической силы. Рано или поздно человек уставал и не смог бы больше сражаться. Поэтому Чэнь Жань решил просто подождать, пока у Хан Сеня закончатся все силы, а затем он легко схватит мальчишку. Но Чэнь Жаню он был нужен живым, так как он желал узнать от юноши секреты его развития. Хан Сень был полезен Чэнь Жаню только живым. Чэнь Жань не переживал, что этот парень не захочет рассказывать о своих секретах, так как у него было множество способов, которые заставили бы мальчишку заговорить. Кроме того, он даже надеялся, что Хан Сень не захочет сам говорить, и тогда Чэнь Жань сможет повеселиться. Хан Сень на самом деле восхищался Хуан Мянем. Хотя его скорость и сила была ниже, чем у Хан Сеня, а его навык не настолько превосходно контролировался разумом, как это было у Хан Сеня во время использования навыка дуал, но он не мог легко победить этого мужчину. «Друг, это относится только ко мне и Чэнь Жаню. Думаю, ты не должен из-за нас рисковать своей жизнью. Если ты не из семьи Чэнь, то будет лучше, если ты просто уйдешь», — сказал Хан Сень. «За свои услуги я взял у старшего Чэня деньги, поэтому я должен выполнять наше соглашение». Хуан Мянь снова бросился в атаку. На лице Чэнь Жаня возникла презрительная улыбка. Он считал, что Хан Сень не сможет долго продержаться, учитывая ситуацию, в которой он оказался. Именно поэтому он и просил Хуан Мяня сражаться с этим юношей. Глава 637. «Думаю, ты не будешь против, если я посмотрю на то, что будет дальше». Хан Сень ничего не говорил, но у него возникла идея, как убить Хуан Мяня, который доставлял ему неприятности. Чэнь Жань решил, что Хан Сень попытается на словах уговорить Хуан Мяня прекратить борьбу, чтобы сохранить силу. Однако на самом деле Хан Сень просто не хотел показывать Чэнь Жаню свое секретное оружие во время борьбы с его человеком. Хан Сень уже понял, каким человеком был Чэнь Жань. Он был умным, старым лисом. Если Хан Сень достанет арбалет, чтобы покончить с Хуан Мянем, то Чэнь Жань убежит еще до того, как тело его товарища коснется земли. Навыки, которыми обладала семья Чэнь, были невероятными. Они были одними из лучших во всем Альянсе. Однако Хан Сень не думал, что между ним и Чэнь Жанем существует большая разница. К тому же этот старый лис решил первым выступить против него, поэтому Хан Сень не мог так легко его отпустить. Хан Сень понял, что Хуан Мянь принял решение и не отступит ни при каких обстоятельствах. Соответственно, у него не было выбора, и он был вынужден продолжать сражаться. Но Хан Сень уже понял, что именно планирует Чэнь Жань. Он хотел, чтобы Хуан Мянь истощил силы Хан Сеня, так как он во время их сражения был вынужден использовать взломанный генный блок. А когда Чэнь Жань решит сделать свой шаг, то у Хан Сеня просто не останется сил, чтобы отбиться. Однако Хан Сеня не пугал план, разработанный Чэнь Жанем, так как он практиковал Хэрос-мантру и силу нефритового солнца. С помощью этих навыков он мог намного дольше остальных использовать свой взломанный генный блок. Но даже если он потратит множество сил, сражаясь с Хуан Мянем, то против Чэнь Жаня ему нужно будет просто призвать арбалет от души павлина и разнести вдребезги этого старого лиса. Хан Сень не смог убедить Хуан Мяня остановить их сражение, поэтому у него появилась возможность, чтобы хорошо изучить все тонкости убийственного навыка меча этого парня. Конечно, Хан Сень превосходно владел мечами, однако, столкнувшись с этим человеком, он понял, что его навыки далеки от идеала. Но, наблюдая за своим соперником, юноша смог понять много нового. Просто наблюдая за движением меча Хуан Мяня, Хан Сень превратил это сражение из битвы на выживание в хороший урок, который мог его многому научить. Хан Сень больше ни о чем не думал. Он полностью сосредоточился на навыке своего соперника и запоминал все, чтобы потом самому овладеть этими невероятными навыками владения мечом. Чэнь Жань наблюдал за сражением Хан Сеня и Хуан Мянем и был уверен, что этот парень обладает еще многими навыками, которые просто пока не показывает. Но если он не все использует, то как он собирается избить Хуан Мяня? Если он так будет продолжать, то у него не останется сил, чтобы сопротивляться захвату. Чэнь Жань не спешил и продолжил наблюдать. Он хотел легко схватить Хан Сеня, поэтому был готов ждать столько, сколько нужно. Спустя час Хуан Мянь начал слабеть. Учитывая то, что он также использовал взломанный генный блок, время, которое мечник мог провести в беспрерывном сражении, было намного меньше. Но он изо всех сил старался и продолжал сражение. В это время Хан Сень старался не упустить такую возможность и вкладывал в свои атаки еще больше силы, пытаясь избить Хуан Мяня. Чэнь Жань заметил, что Хуан Мяню становится все сложнее продолжать сражаться на таком уровне, к тому же он уже многое увидел. Он узнал почти все о силе и способностях Хан Сеня. Он призвал ветер, который начал циркулировать вокруг его тела, и призвал меч Ансер. Затем он вступил в бой. Навыки семьи Чэнь были очень мощны. Джу Тин по сравнению с Чэнь Жанем был просто новичком. Чэнь Жань напоминал птицу, которая совершала непредсказуемые движения. Теперь Хан Сень был вынужден своими двумя мечами одновременно блокировать атаки Хуан Мяня и Чэнь Жаня, отчего он стал казаться неуклюжим. Движения Чэнь Жаня были очень странными. Он вообще не касался земли, он летал по воздуху. Иногда мужчина даже не был похож на человека. Он делал очень много неожиданных шагов. Серебряный меч столкнулся с мечом Ансер, вызвав странные ощущения. Меч Чэнь Жаня напоминал облако, а Хан Сенью показалось, что он ударил по пружине. После столкновения оружия меч Хан Сенья отскочил, из-за чего юноша был вынужден сделать несколько шагов назад. «Хан Сень, если ты сейчас сдашься, то я оставлю тебя в живых. В конце концов, ты друг Джу Тина». Говоря это, Чэнь Жань снова атаковал. Он пытался заставить Хан Сеня сдаться. «Старший Чэнь, если ты сейчас отступишь, то я пощажу твою жизнь. В конце концов, ты имеешь отношение к Джу Тину». Сказав это, Хан Сень улыбнулся. Однако он не был сумасшедшим. «Ты упрямый мальчишка». В глазах Чэнь Жаня промелькнул холод, и он с большей яростью начал атаковать мечом. Хан Сень сражался одновременно с двумя сильными противниками. Но, несмотря на это, никто из них не смог ранить юношу. Тело Хан Сеня было изящным и легким, к тому же под натиском даже таких атак он продолжал оставаться спокойным. «Ты действительно знаешь небесный Го, верно? Тебя королева научила. Но как она посмела нарушить данную клятву? Похоже, что Хуан Фу Сюн Ченю надоело жить», – выкрикнул Чэнь Жань. «Даже если бы королева обучила меня небесному Го, какое это имеет отношение к тебе? Этот навык принадлежит семье Хуан Фу, они могут обучать ему кого угодно, и они не должны обращать внимания на твои капризы», – сурово ответил Хан Сень. Похоже, что небесный Го был как-то связан с семьей Чэнь, иначе зачем Чэнь Жань начал об этом говорить? А раз так, то Хан Сень хотел все узнать и пытался вынудить Чэнь Жаня говорить об этом. Хан Сяню всегда было интересно, почему этим навыком смогла владеть только королева. Все-таки в боевом зале было множество учеников, почему они не выбрали кого-то, чтобы обучить небесному Го? Ха, семья Хуанфу решила учить других небесному Го. Если бы он по-прежнему принадлежал семье Чэнь, то никто не смог бы избежать семи поворотов, ответил Чэнь Жань. Все знают, что небесный Го принадлежит семье Хуанфу. С каких пор навык стал принадлежать семье Чэнь? Не делай из меня идиота, сказал Хан Сень, пытаясь выудить у Чэнь Жаня больше информации. Но Чэнь Жань, этот старый лис, понял, чего хочет добиться Хан Сень, и холодно бросил. «Тебе не стоит пытаться выудить из меня информацию. После того, как я тебя схвачу, я сам поговорю с Хуан Фу Сюйченом. Я хочу узнать, почему он не хочет отдавать навык Небесный Го обратно семье Чэнь». После этого облака, окутавшие тело Чэнь Жаня, начали сверкать. Атаки мечом Ансар становились все быстрее и быстрее. Но он не стремился попасть в жизненно важные части. Он просто хотел сбить Хан Сеня с ног. Юноша смог бы справиться с атаками Хуан Мяня, но старый лис начал демонстрировать силу, которая доказывала, что он находился во втором святилище бога более 100 лет. Его уровень физической силы был очень высок, а сила, полученная от взлома генного блока, невероятной. После каждого столкновения с мечом Чэнь Жаня у Хан Сеня немели руки, а сердце настолько сильно стучало, что было готово выпрыгнуть из груди. Настоящий придурок. Он настолько силен, но может только тайно строить планы и вредить другим. Хан Сень ненавидел его всем сердцем. Однако, задумавшись, Хан Сеню начало казаться, что Чэнь Жань не сильно отличается от него самого, поэтому он прекратил проклинать его. «Старший Чэнь, ты должен сейчас уйти. Немедленно прекрати свои атаки. Если ты этого не сделаешь, то не вини меня в том, что произойдет». «Ха, думаю, ты не будешь против, если я посмотрю на то, что будет дальше». Чэнь Жань холодно рассмеялся. Он решил, что силы Хан Сеня на пределе, и он больше не может продолжать использовать свой взломанный генный блок. «Что ж, я не против». Хан Сень отступил назад и призвал арбалет от души павлина. Он мгновенно достал из колчана перо ворона и вложил в арбалет. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.